К моменту остановки британского угольщика Балк еще не считал абордажную команду достаточно натренированной для того, чтобы брать его на ходу. Его, как положено, остановили сигналом и холостым выстрелом. Потом на шлюпках подвалила абордажная партия, и после проверки судовых документов капитану объявили, что так как военная контрабанда, груз угля, направляющийся в Якосуку, превышает 50% от общего веса груза, судно реквизируется. Удалось потренироваться только в беготне по коридорам и трюмам незнакомого судна. Первый учебно-боевой захват корабля на ходу довелось произвести 10 февраля. В принципе, американский пароход «Оклахома» Рудневу был не особо-то и нужен, но тут совпало несколько факторов. Во-первых, когда рассвело, он неожиданно оказался всего в 3 милях от пары «Варяг», Марья Анна в исполнении русских матросов, Марья Ивановна и мог опознать крейсер, несмотря на липовые орудийные башни. Пистоны сигнальной вахты потом вставляли по очереди оба штурмана, старший офицер и сам командир. Во-вторых, у дозора из 3 кораблей в 1,5 раза больше шансов перехватить противника, чем у 2. Ну, и наконец, Балк попросил потренировать ребят в обстановке, максимально приближенной к боевой. А последней каплей оказался тот факт, что на «Варяге» практически закончилась провизия. Небогатый запас угольщика для многочисленной команды «Варяга» – это на неделю. Подойдя к борту ничего не подозревающего американца под предлогом обмена новостями и почтой на 10 метров, «Варяг» практически уравнял с ним скорость. С «Оклахомы» перелетела на «Варяг» пачка с газетами, а с «Варяга» на «Оклахому» первая четверка абордажников во главе с Балком. Выполнить задуманное чисто, без помарок не получилось. От удивления или испуга у рулевого «Оклахомы» дрогнула рука, и пароход медленно покатился от «Варяга». В результате половина циркачей так и осталась на крейсере. Но и первых 2 четверок хватило для взятия под контроль рубки. «Оклахома» был положен в дрейф. Хотя это и обошлось в одного выбывшего из строя казака, неудачно приземлившегося на световой люк и сломавшего себе ногу, операцию сочли успешной. На вопрос проснувшегося капитана «Оклахомы», что здесь происходит и кто вы вообще такие, Балк представился как мичман с русского крейсера «Варяг». На что капитан сказал, что в летучего голландца он еще, может, и верит, а вот «Варяг» уже 10 дней как на дне. Подтвердив таким образом, что, во-первых, катер с доктором Вадиком до Шанхая дошел, и, во-вторых, что сообщению о гибели «Варяга» поверили. Так или иначе, первый блин хоть и комом, но испекли. По результатам тренировки добавили еще пару канатов, и теперь за раз с «Варяга» десантировалось до 12 человек. Сейчас с «Оклахомы», переименованный варяжскими острословами в «Охламо», нанес дозор в 10 милях от «Варяга» ближе к японскому берегу, под командой бывшего штурмана-корейца мичмана Берилева. Ему и командовавшему крейсирующей мористе Марьей Ивановной мичману Николаю Черниловскому «Соколу», которому пришлось вспомнить о том, что до назначения варяжским ревизором он был штурманским офицером крейсера, было приказано при появлении гарибальдийцев дать серию из 3 ракет черного дыма и не путаться под ногами у варяга, когда тот пойдет на перехват. Еще одной жертвой варяга стал японский каботажный пароход Цуруга Мару на 1500 тонн, оказавшийся в плохом месте в плохое время. Он был зафрахтован флотом и шел с грузом рыбы и риса в Якосуку, так что теперь до Владивостока о питании команды можно было не беспокоиться, хотя меню и будет несколько однообразным. После перегрузки нескольких тонн провизии на «Варяг» он был утоплен подрывными патронами. В этот раз операцию по десантированию решили не проводить, так как море было не слишком спокойно, и остановили его традиционным выстрелом под нос с последующим подходом досмотровых партий на шлюпках. «Всеволод Федорович, Всеволод Федорович, вам плохо? Позвать врача?» «Да нет, не хуже, чем обычно, а в чем дело?» «Да я уже с пару минут вас зову, а вы не отвечаете, нельзя же так пугать людей, право слово. Простите, задремал, наверное, разморило на солнце или просто задумался не на шутку, сам не пойму. А по какому поводу вы на этот раз мой хрупкий сон прервали, разлюбезный мой Вениамин Васильевич? Чем-то опять недовольны? Это уже не важно. На горизонте у берега дым. Много. И с Марьей Ивановной тьфу, черт, привязалась. С Марьей Анны дали серию ракет. Кажется, началось, вы опять угадали. Еще бы не угадать-то, посидел бы ты, милай, на Цусимском форуме с мое. Пронеслось в мозгу Руднева. Осторожно, на экономичных 12 узлах, На плавно сходящихся курсах варяг начал красться в сторону добычи с расчетом сблизиться с жертвами в начале сумерек. В сторону Ахламона с варяга ушла ракета белого дыма, по которой он должен был идти в сторону берега и ждать дальнейшего развития событий. На борт унесся нашедшего в кильватере косуги с отставанием в 6 кабельтовых. Потомок старинного самурайского рода Масао Секари проводил занятия корабельного клуба кендо. По левому борту крейсера на горизонте величественно вздымались берега страны Ямато на фоне подсвеченных заходящим солнцем облаков. Миссия по перегону крейсеров из Средиземного моря была почти завершена. Хотя до Якосуки и оставалось еще двое суток хода, до берегов Японии было уже рукой подать. Его благодушно расслабленное настроение разделяли и остальные 10 любителей помахать бамбуковыми мечами, нашедшиеся в немногочисленной перегонной команде. Еще на пути в Италию они сошлись на почве общего интереса к кендо и при приемке крейсеров попросили записать их всех на один корабль. С тех пор каждый свободный день, которых было, увы, немного, до заступления на вахту, на носу крейсера под стволами башни главного калибра разворачивалось представление древнего японского искусства. Взлетали и падали с криками «Кя!» бамбуковые мечи. Снова и снова отрабатывались приемы защиты и нападения, и каждый раз семейная катана рода Секари, передающаяся из поколения в поколение, занимала свое почетное место у стены импровизированного додзи, открытого соленым ветрам. Если лобовую броневую плиту башни главного калибра под стволом 8-дюймового орудия можно назвать стеной, конечно, но сегодня внимание занимающихся, да и самого Масао, было отвлечено долгожданной встречей с родиной. Никто из находившихся на борту европейцев, каковых, кстати, было большинство, не мог понять, почему встреча с Японией вызвала у заказчиков такой трепет. На обращенном к берегу борту, с того момента, как на горизонте появилась земля, постоянно можно было найти кого-то из японцев. Вот и сейчас, вместо полной концентрации на мече и дыхании, сам Масао время от времени бросал взгляд на берега Японии, которые он вынужден был оставить почти на год. На неторопливо приближающийся с правого крамбола крейсер поначалу особого внимания не обратили, ну мало ли кораблей идет по своим делам у берегов Японии. Судя по общим очертаниям, не японец, но и не русский типа России или громобоя. У тех по 3 мачты, а этот был двухмачтовым. Да еще и башни на носу и корме. Конечно, у них есть еще и баян, но откуда ему тут взяться, ведь известно, что порт Артур блокирован адмиралом того. Больше всего силуэт незваного гостя напоминал до боли знакомый тип Дрейк. Одно из этих детищ британского кораблестроения, броненосный крейсер «Кинг Альфред», прошел вместе с ними всю первую половину пути из Средиземного моря, защищая от возможной наглости русского отряда во главе с контр-адмиралом Верениусом. Когда намерения незнакомца сойтись на голос больше не оставляли сомнений, основной мыслью собравшихся на мостике Нессина было – что это или их недавний провожатый, или кто-то из однотипных ему кораблей. Наверное, союзники хотят пообщаться или сообщить что-нибудь интересное. К сожалению, темнота надвигалась быстрее неизвестного корабля, и спор на мостике затягивался. Для японской части команды виды Японии с противоположного борта были гораздо интереснее. А большая часть свободных от вахты итальянских моряков мечтала только о сне и о скором вознаграждении за долгий и опасный вояж, ждущим их в Якосуке послезавтра. Наконец расстояние сократилось настолько, что с подходящего корабля смогли в рупор прокричать на английском: «Привет знакомым, не поделитесь ли свежими газетами по старой дружбе, а то мы уже 2 недели в море», и тот из итальянских сигнальщиков, что ставил на Кинга, протянул второму руку за выигранными 2 лирами. Британский вахтенный офицер Чарльз Боссит, командовавший крейсером, пока его капитан сэр Джон Ли отдыхал в каюте, приказал снизить ход до 5 узлов и держать руль прямо. Неожиданно с фор-марса британского крейсера прямо в глаза находящимся на мостике ударил слепящий луч прожектора. Боссит про себя выругался на бесцеремонность офицеров Роял Неви, ведь еще не настолько стемнело, зачем так нагло себя вести. Не иначе на вахте этот грубиян Кларк, который в Порт-Саиде продул ему в покер 30 фунтов. Теперь и пакостит напоследок, неудачник. Проигравший пари сигнальщик, Тони Балдасара, на ходу засовывая в парусиновый мешок свежие газеты, если так можно говорить о прессе недельной давности, понесся на бак. Кинг Альфред медленно нагонял Нессин. Однако по мере сближения что-то все больше казалось Боссету неправильным в силуэте приближающегося в сумерках с подветренного правого борта крейсера. «Чертов прожектор, надо будет пожаловаться потом на этого идиота Кларка». Но окончательно мысль о слишком низком борте, изменившихся с последней встречи очертаниях мостика и торпедном аппарате в форштевне, чего у больших британских крейсеров отродясь не бывало, сформировалась в измученном постоянным недосыпом мозгу. Корабли перегонялись с очень маленькими экипажами, нормально спать было просто некогда, слишком поздно. На кормовом мостике приближающегося крейсера сверкнул топор, перерубающий держащий колосник конец. Через секунду тот закачался на гафеле, а на ветру заполоскался Андреевский флаг. Одновременно на тарзанках на борт Нессина с криком перелетели с дюжину человек, пока итальянский рулевой хлопал глазами, пытаясь понять, зачем и что перебрасывает с подошедшего крейсера к ним на борт в ответ на полученную почту, успела перелететь и вторая дюжина. С третьей так гладко не прошло, Боссет толкнул вперед ручки машинного телеграфа на полный вперед и, отшвырнув в сторону оцепеневшего Джованни, крутанул руль влево. Но махина водоизмещением 8000 тонн имеет соответствующую массе инерцию, да и не во всех котлах поддерживали пары, так что полный вперед, это было скорее благое пожелание. Так или иначе, но из третьей дюжины 10 абордажников успели попасть на борт Нессина. Не повезло двоим замешкавшимся. После удара о борт Нессина оба они полетели в воду, и теперь их единственным шансом было не попасть под винты и дождаться, не замерзнув насмерть, подходящей к месту абордажа Марианны. Утонуть им не давали предусмотрительно надетые пробковые жилеты. Тони Балдассаро прожил долгую и насыщенную жизнь. Но до самой своей смерти в 1956 году он рассказывал детям, а потом и внукам, что никогда не слышал ничего страшнее, чем боевой клич атакующих русских абордажников. Он как завороженный стоял у борта с сумкой в руке, пока один из незваных гостей с очаровательной улыбкой и словами «Бонджорно» не огрел его по затылку эфесом сабли. На фалах фок-мачты варяга взвился заранее подготовленный сигнал по международному своду «Лечь в дрейф» или «Открываю огонь», и он, увеличивая ход, направился к шедшему первым косуге. На баке Нессина члены корабельного клуба «Кенда» с удивлением взирали на неизвестных, столь экстравагантно появившихся на борту и устремившихся в сторону носового мостика. Это русские. Наконец разглядел флаг на корме крейсера «Секари». За императора, в атаку. Тиннахику Банзай. Сам он, однако, вынужден был сначала метнуться за своим мечом и поэтому успел вовремя увидеть, как из восьмерых японцев, рванувшихся к шестерке пришельцев, пятеро свалились на полпути под плотным револьверным огнем. Из трех добежавших двое смогли нанести по одному удару. Один из русских, испытав на своем неприкрытом защитным доспехом теле силу бамбукового меча, получил перелом плеча. Второму повезло еще меньше, от удара его унесло за борт, и теперь для спасения он должен был в компании двух своих сотоварищей-неудачников продержаться в ледяной воде до тех пор, пока их не подберут моряки с Марьей Ивановны. Но третий самурай почему-то промахнулся. Хуже того, получив от противника классический мавасигири в голову у закадычного приятеля Масая, выходца с Окинавы Тадзея, в этот момент просто отвисла челюсть, бедняга рухнул на палубу как подкошенный. В душе лейтенанта желание поскорее ринуться в бой боролось с чувством долга, которое нашептывало ему, что сначала надо предупредить об опасности машинную команду, состоявшую почти наполовину из японцев. Победил здравый смысл. Вдвоем, только Скатаны и Вакидзаси против нескольких револьверов. Такой по силам только великим мастерам из старых легенд. Масая, дернув за рукав последнего из дееспособных членов своего клуба, нырнул в люк и понесся в машинное отделение по крутым трапам и запутанным коридорам. Там он надеялся подготовить теплую встречу с северным дьяволом, а если не останется другого выхода, то оттуда можно и утопить крейсер через Кингстоны. Тоже выход, достойный самурая. Балк, бежавший к рубке во главе высадившегося на носу отряда, мысленно крыл себя на все лады. «Идиот, мальчишка, разгильдяй. Чего было выпендриваться-то?» «Ну ладно», с казаками проверял, как тело усвоило рефлексы, быстроту реакции и растяжку, что за 10 дней тренировок удалось наработать. Но кой черт было голой пяткой на шашку-то лезть, пусть и бамбуковую. 3 раза мог этого самурая пристрелить. Зачем рисковать? А если бы он не так сильно удивился? Или с работой у него рефлексы? К ковылял бы сейчас на сломанной в колене ноге. Надо все же не поддаваться на порывы старины Балка и действовать не по велению его пацанских гормонов, а своего стариковского мозга. Штурма мостика не получилось из-за отсутствия сопротивления. В ходовой рубке Балк предоставил Нераду объяснять суть текущего исторического момента обалдевшим британцам и итальянцам. Пусть граф со своим британским произношением и громким титулом нагоняет страх на европейцев, а у него есть дела поважнее. По словам Боссита, в машинном отделении сейчас на вахте было больше дюжины японцев и два десятка рогатцев в придачу. Плюс еще более 20 японцев были на отдыхе. Из них 8 уже нейтрализованы на баке, а с остальными сейчас ребята Шаповалова разбираются в кубриках. По докладу казака Михаила Красного и скинувшихся на них с дубьем убито двое. У кого-то из матросиков наган вскинулся, непривычные они ранено, преимущественно в ноги, как приказывали, ваше благородие, казак не промахнется пятеро, оглушенный связан один, ловко вы его как, ногой да по башке. Но вот сбежавшая парочка сейчас уже наверняка добралась до машинного, а это минус, теперь и там придется преодолевать организованное сопротивление. А что у нас в плюсе? Из 3 дюжин сорвиголов живы, на борту и готовы к бою 32, один на борту, но способен только нагонять на тех, кто в рубке, страх своими стонами и зубовным скрежетом. Черт, ну кто мог подумать, что можно нарваться на десяток мечников при абордаже крейсера в начале 20 века. По идее сопротивления вообще не должно было быть, а вот, поди же ты, да еще и каких мечников, одним ударом бамбуковой палки сломать плечо казаку, который с детства приучен уклоняться от сабельных ударов. Тут, пожалуй, урядник нервно курит в углу, да и мне слабо. Еще один при приземлении вывихнул руку, тоже посидит пока в рубке. Прокачав ситуацию, пока Нерад подробно и в красивых выражениях описывал британцу, кто они и зачем заглянули на огонек, и, послушав, как азартно и яростно отбрехивается от него Боссит, Балк взял инициативу в переговорах. «Сэр Боссит, вопрос о правомочности захвата перегоняемых вами японских крейсеров будут решать наши командиры, а нам сейчас надо бы озаботиться тем, чтобы крейсер не взорвали, а зачем его кому-то взрывать, и вообще, наши корабли не японские, пока, и идут под британским флагом, поэтому ваши пиратские действия, стоп, все ваши истории о неприкосновенности британского флага будет рассказывать потом, во Владивостоке, на суде, если захотите, конечно, сейчас скажите, вы хоть немного с кодексом чести самураев знакомы, нет, зачем мне это, мы только по контракту перегоняем в Японию этот крейсер, а их философия мне лично не интересна, а к чему вы вообще, а к тому, что если для нас с вами самоубийство, это высший грех, то для тех, кто у вас сейчас распоряжается в машинном отделении, самоубийство при невозможности выполнить свой долг, это самый логичный выход, вернее сказать, единственный выход, позволяющий избежать позора, который для самурая неизмеримо страшнее самой мучительной смерти. А если при этом еще и удастся прихватить с собой пару врагов, то это вообще высшая доблесть. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись. Ваш замечательный поэт Киплинг в этом совершенно прав. Так что я бы на вашем месте приказал вашим итальянским матросам проводить моих людей к погребам боезапаса. Ждать, пока ваш командир соизволит проснуться и протрезветь. У нас времени нет. Необходимо выставить там вооруженные караулы, а сами мы можем просто не успеть найти их быстрее японцев. Почему вы распоряжаетесь на нашем корабле? Или мы ваши пленники? Чарльз, вы хотите пережить ваше увлекательное путешествие или предпочитаете взлететь на воздух вместе с этим кораблем? Такое завершение контракта вас лично устраивает. Поймите, сейчас я вам могу гарантировать только одно, в Японию этот корабль не придет. Никогда. Ну не судьба ему походить под японским флагом. Ему отсюда две дороги, или на дно, или во Владивосток. И я сильно подозреваю, что, в отличие от вас, японцы это уже поняли. Как вы думаете, какой именно маршрут для них предпочтительнее? Не совсем понятно, поверил ли Боссит в опасность взрыва, или просто решил, что перечить командиру вооруженных налетчиков себе дороже, но он выделил 3 итальянцев для сопровождения 3 групп. 2 мелкие, по 4 человека, должны были взять под охрану погреба боезапаса. Не то чтобы сам Балк верил в возможность подрыва крейсера, нет, мужества и решительности у японцев хватило бы, А вот времени на поиск ключей от погребов и организацию взрыва, это вряд ли. Хотя для англичанина страшилка вышла классная, на сотрудничество пошел сразу. Еще пятеро, включая обоих раненых, остались с Неродом в рубке, присматривать за ранеными японцами и управлением крейсером. На долю остальных 16 выпало самое интересное – зачистка машинного отделения и остальных потрохов крейсера. В корабельной преисподней русских моряков ждал воистину горячий прием. Первая пара матросов, ломанувшихся в двери котельного отделения номер 1, была ошпарена паром. Орудовавший пароотводным шлангом японец был немедленно застрелен шедшим третьим казаком, причем на этот раз выстрел был направлен в голову. Не удалось спастись от пули и его подельнику, открывшему клинкет. Прижимая руку к простреленному бедру, он кинулся, было, к двери в бортовой угольный коридор. Но у ее комингса рассвирепевшие амурцы настигли его и закололи шашками. В ходе этой короткой стычки бежавший первым матрос лишился зрения, а второй просто получил ожоги плеча и рук второй степени, но тоже был не боеспособен. Итог. 2-2. Балк грязно выматерился в сердцах. Результат был отвратительный. Больше в первом котельном сюрпризов не было, но впереди ждало еще два, плюс само машинное отделение. Поэтому во избежание сюрпризов при открытой двери второй кочегарки полетела пара безобидных с виду пакетиков. Свист пара, показывающий, что и в этой кочегарке русских ждали, сменился оглушительным хлопком, и сквозь щели вокруг неплотно прикрытой двери на секунду стало видно голубое сияние. Выждав с десяток секунд и убедившись, что свист пара прекратился, Балк, обмотав голову полой найденной куртки, нырнул в двери. На полу под вентилями паропровода сидели двое оглушенных и ослепленных японцев. «Ну, еще бы», — усмехнулся про себя Василий, глядя на то, как без особых проблем казаки вяжут противника. По полкило магния, всю корабельную фотолабораторию разорил, и пороха. Это бабах и очень яркая вспышка в одном флаконе. Причем без всяких осколков, могущих повредить оборудование. Вспомнив, как сам на тренировке первый раз попал под воздействие светошумовой гранаты, Балк даже пожалел несчастных. Он-то хоть знал, чем его приложило и что зрение вскоре вернется. А эти неудачники могут только тоскливо паниковать. Кстати о панике. Там дальше еще итальянцы вроде должны были быть. Они-то вообще не при делах. Убрать бы их оттуда, они еще пригодятся. Ладно, проверим, хорошо ли говорят самурай по-английски. Покричим в двери и посмотрим, кто отзовется. Гамин-кудасай, самурай сама. Прошу прощения за мой японский. С вами говорит мичман российского императорского флота Василий Балк с крейсера «Варяг». С кем я могу обсудить ситуацию о беспрепятственном пропуске некомбатантов на верхнюю палубу? Лейтенант японского императорского флота Секари Масая, броненосный крейсер «Ниссин». Простите мою необразованность, но ответно приветствовать вас по-русски я не могу. О каких некомбатантах вы говорите? Насколько я знаю от мистера Боссита, с вами находится около 20 итальянских матросов. Я думаю, им нет никакого резона принимать участие в нашем споре о том, куда и под каким флагом дальше пойдет Ниссин. Надеюсь, вы не будете возражать, если мы их выпустим на верхнюю палубу до того, как я предприму попытку штурма вашей кочегарки и машинного отделения. Мне случайные жертвы не нужны, рад бы их выпустить, но они уже и сами сбежали. Хуже того, когда я их попросил показать нам, где находятся кингстоны в машинном отделении, эти крысы сами в нем заперлись. Так что некомбатантов тут нет. А откуда вы взялись на мою голову, мичман с варяга, он же почти две недели, как погиб? И что это был за взрыв во второй кочегарке? Ну, положим, слухи о смерти варяга нами были несколько преувеличены, а насчет взрыва, если вы не возражаете, поясню позже. Я полагаю, что предложение о сдаче будет вами отвергнуто. Безусловно. У меня приказ моего императора доставить крейсер в Якосуку, и я обязан его выполнить. Понимаю, но вынужден воспрепятствовать. Ниссин отсюда пойдет во Владивосток или на дно. Значит, сдаваться вы отказываетесь. Безусловно. Если Ниссину не судьба попасть в Якосуку, как приказал мой император, то вариант на дно меня вполне устраивает. По моим расчетам, мы очень скоро все вместе перенесемся в храм Ясукуни. А мы тут в кочегарке, знаете ли, просто отвлекаем ваше внимание от основных событий. Если вы о подрыве погребов, то боюсь, что они уже под охраной моих людей. И судя по стрельбе, что я слышал минут пять назад, взрыва не будет. Ну что же, тогда мы откроем Кингстоны, и мы лишимся одного котельного отделения из четырех, на пару дней, необходимых для его осушения, а машинной вам не затопить. Сами проговорились, что там итальянцы заперлись. Им наша с вами война до одного места. Зато мы умрем, как подобает самураям. У меня к вам есть предложение получше. Вы, как я заметил, изрядно управляетесь с катаной. Как насчет сравнить европейскую и азиатскую школы фехтования в действии? Один на один, может быть, у вас и вторая катана найдется. Впрочем, златоустовская шашка, пожалуй, не хуже будет. Гайджин, я вас зарублю быстрее, чем кусок угля сгорает в топке. Но зачем мне это нужно, или как говорят наши друзья-англичане, что я с этого буду иметь? Бизнесмены, восточные демоны, их раздери. Наверняка они вам и доложили о нашем местоположении на корабле, да и о численности рассказать не забыли. Может быть, маршрут и график нашего перехода вам тоже продал кто-то из них. В чудесные случайности я уже не верю. Ну, где-то как-то, не без этого. Джентльмены, одно слово. Но вернемся к условиям дуэли, Маса сама. Я гарантирую, в случае вашей победы, вам и всем японским подданным на борту пропуск на берег. И когда же вы у себя на Западе поймете, что для нас, японцев, долг важнее, чем жизнь. Мне на берегу делать нечего, если это не пирс Якосуки, к которому пришвартован Ниссин. Там вы сможете оповестить о захвате крейсеров адмирала Того, и у него будут неплохие шансы нас перехватить. Это единственное, что вы можете сделать для того, чтобы ваш Ниссин не был переименован в Сунгари и попал в Якосуку, а не во Владивосток. А если победите вы складываете оружие и даете слово, что до схода на берег во Владивостоке никакого сопротивления или сеппуку ни в вашем исполнении, ни от кого из ваших людей я не ожидаю. А что помешает вашим людям перебить нас всех после того, как я вас зарублю, мой наивный молодой друг сваряга, простите, не запомнил вашего имени. Слово русского офицера и дворянина. Большего предложить не могу. Но поверьте, этого достаточно. All right, я принимаю ваши условия, все равно у нас нет никакого оружия, кроме моей катаны и вакидзаси. Посмотрим, умеют ли русские офицеры держать слово, если им это невыгодно. Мы выходим, умеем, тем и отличаемся от некоторых из наших с вами британских коллег. Лязгнули задрайки водонепроницаемой двери, и в коридор вышли 8 последних защитников Ниссина, поддерживающие еще одного, раненого. Первым с гордо поднятой головой, мягкой походкой опытного бойца шел Масаа. В левой руке он держал катану в черных лаковых ножнах. По мягко отражавшимся на них бликам огня, горевшего в одной из неприкрытых топок второй котельной, Василий понял, что они скрывают клинок старинной работы. В отличие от своих товарищей, самурай был одет в кимоно, что и понятно. Времени на переодевание после занятий кендо у него не было. Это придавало сцене черты какого-то мистического, мрачного средневекового ритуала. Всем своим видом Масаа выражал спокойствие и сосредоточенность перед лицом ожидающей его неминуемой смерти. Василий так и не понял, как это удавалось японцу, при том, что на его лице застыла непроницаемая маска, не отражающая никаких эмоций. Коротко поклонившись будущему сопернику, азиат холодно произнес только одно слово. «Начнем». Поклонившись в ответ, Балк задал встречный вопрос. «Каковы правила нашего поединка, господин лейтенант? Мой юный друг, какие правила могут быть на войне?» Глаза Масаа оставались спокойными и непроницаемыми. «Ну, например, поединок ведется до смерти или до первого ранения. Какое оружие может быть использовано? Какая страна будет владеть этим прекрасным крейсером? Это вопрос жизни и смерти, не так ли? А по поводу оружия, вам все же нужна катана. Или что вы имеете в виду? Деритесь, чем хотите. Со своей стороны я обещаю прекратить поединок и оказать вам медицинскую помощь, если ранение не позволит вам продолжать бой. Мичман, не стоит тянуть время. Вы готовы к поединку или... По поводу оружия... Я только хотел уточнить вопрос использования револьверов, типа этого. Масаа так и не понял, откуда в руке Балка материализовался наган, но к моменту, когда он выхватил меч из ножен, черный зрачок ствола уже смотрел ему прямо между глаз. От самоубийственного рывка с мечом на пулю Масаа спас спокойный голос русского мичмана, а также то, что револьвер по дуге отлетел в толпу казаков и русских матросов за мгновение до того, как он прыгнул. Как видите, Россия немного ближе к востоку, чем Британия. Мы не столь склонны к обжуливанию противников, и более щепетильны в вопросах чести, Масса сама. Хотя де юре, после вашего отказа от ограничений на используемое оружие, я мог прострелить вам голову. И с точки зрения британского джентльмена, не нарушил бы данного слова. На будущее будьте осмотрительнее с белыми противниками, любезный лейтенант. И давайте больше не будем пытаться вывести противника из себя до боя. А драться я буду русской шашкой, привычнее, знаете ли. Масая, на лице которого опять прочно обосновалась маска невозмутимости, на секунду сорванная яростным порывом самоубийственной атаки, снова коротко поклонился оппоненту, но на этот раз в поклоне неуловимо присутствовало уважение к достойному сопернику. Зараза, и как он это делает? Завистливо подумалось Балку. Уважаемый мичман Балк, смотри-ка, а имя-то запомнил, хитрец, пронеслось в мозгу Василия. Я рад бы пообещать, что тоже попытаюсь сохранить вам жизнь, но когда на кону стоит судьба броненосного крейсера японского императорского флота, я не могу позволить себе рисковать. К тому же вы выглядите слишком серьезным противником, чтобы не драться с вами во всю силу. Прошу прощения за мои недостойные попытки над вами подшутить, и давайте приступим. А, и правда, приступим. Вам, кстати, не кажется несколько сюрреалистичным, что на заре 20 века судьба новейшего крейсера решается в поединке двух человек на средневековом клинковом оружии? В ответ японец в первый раз с момента встречи улыбнулся. Знаете, Балк-сан, мне правда очень жаль, что вы мой враг и мне придется вас убить. С вами было бы очень интересно поговорить. Но, увы, ну, как говорят у нас в России, человек предполагает, а Господь располагает. Если пройдет по-моему, то еще заболтаемся. Мило беседуя, противники прошли к центру котельного отделения номер 2, где коридор между котлами расширялся до 4 метров. Там они разошлись на десяток шагов, извлекли клинки из ножен, синхронно, будто неделю репетировали, отсалютовали друг другу и начали медленно сближаться. За ними, затаив дыхание, молча следили болельщики, русские казаки и моряки обеих национальностей. Когда противники не защищены доспехами, долгий поединок на мечах, со звоном, парированиями, злобными взглядами друг другу в глаза над скрещенными мечами – это чистый Голливуд. Одного удачного удара достаточно для переведения противника в список бывших противников. Поэтому поединщики сближались осторожно, медленно и долго. Маса держал катану двумя руками, традиционным японским хватом, клинок параллельно полу, рукоять катаны у правого уха, корпус развернут левым боком к противнику, ноги согнуты в коленях. Он справедливо рассчитывал, что европейцу с такой стойкой сталкиваться не приходилось, и имея он дело со своим современником, так оно и было бы. Балк медленно приближался в классической европейской фехтовальной стойке, шашка в правой руке, левая отведена назад для поддержания равновесия при уколе, ноги пружинисто полусогнуты. На то, чтобы убедительно смотреться в этой стойке, Балк потратил не один час перед зеркалом, ибо классическим фехтованием в своем времени не увлекался, а демонстрировать японцу свое близкое знакомство именно с восточными единоборствами не стоило. После долгого и медленного сближения на 3 метра и пары ложных выпадов, проигнорированных невозмутимым Масая, Балк пошел наконец в атаку. Он, казалось, поставил все на один укол, причем целью избрал ближнюю, левую ногу противника, выдвинутую в его сторону. Маса был неприятно удивлен скоростью, с которой наносил укол его противник, и приятно тем, что тот фактически подставился под коронный японский рубящий удар в шею. Этим ударом его предки-самураи снесли не одну сотню буйных голов за века бурной японской истории. Где-то в глубине души японца молнией промелькнуло сожаление, что чем-то понравившегося ему русского придется все же убить, а тело уже выполняло заученную за годы тренировок до мелочей комбинацию. Левая нога по дуге скользит назад и в сторону, заставляя противника еще дальше провалиться в погоне за ускользающей целью, потом на нее переносится основной вес тела, за счет чего в удар вкладывается вся масса тела. Катана описывает красивую дугу и, ускоряясь до немыслимой скорости, несется почти параллельно полу к шее русского. Навстречу ей, в тщетной попытке отразить удар, взлетела левая рука мичмана, что вызывало в мозгу Маса грустную усмешку. И он считал себя мастером. Этот меч снесет ему и руку, и голову. и не особо замедлится. Мой прадед как-то перерубил 3 тела разбойников одним ударом. После чего этот молодой идиот продолжит свой бессмысленный выпад, без головы он мне по ноге все одно не попадет. На чтение описания этого эпизода у читателя ушло раз в 10 больше времени, чем он занял. В бою мысли и чувства ускоряются, так же как и тела. Последнее, что запомнил Масао перед тем, как катана врубилась в предплечье Балка, это выражение его глаз, там не было растерянности проигравшего или страха. Они были абсолютно спокойны и к тому же заполнены торжеством. За оставшиеся миллисекунды лейтенант успел подумать, что то ли русский спятил, то ли он сам. А потом клинок его самурайского меча ударил в предплечье мичмана и скользнул с металлическим звоном. В тот же миг начавшие расширяться от удивления шире предписанного природой глаза японца затопила ослепительная бело-голубая вспышка. Еще через доли секунды на смену недоумению пришла боль, взорвавшись гранатой в ноге. Она молниеносно и беспощадно, как огненное цунами, поглотила все его существо, накрыла мучительной пеленой и погасла. Мир исчез. Что-то с размаху врезало по затылку Масао, избавляя его от физических и духовных страданий. Глава 11. Гонки эстонских гончих. Тихий океан у восточного побережья Японии, Сангарский пролив, Японское море. 16 февраля 1904 года. В полном соответствии с теорией господина Гумилева, пока еще не написаны и неизвестно, имеющие ли шансы на возникновение в текущей реальности, на Косуге сопротивления оказано не было. Действительно, все пассионарии, а в просторечии сорвиголовы и любители подраться, записались в клуб Кенда еще на пути в Европу и были распределены на Ниссин в Италии, при приемке кораблей. После пары снарядов, положенных комендорами варяга перед носом крейсера, капитан Косуги Пинтер дисциплинированно лег в дрейф. Высадившаяся со шлюпок призовая партия во главе с Рудневым, поддерживаемая молчащими до поры пушками и пулеметами варяга беспрепятственно проследовала в рубку. Там был дан последний и решительный бой за право Косуги ходить под японским флагом. Это пиратство. Чистой воды произвол. Уже не в первый раз повторял коммодор Пинтер. Не горячитесь, сэр Хью. В чем именно вы усматриваете нарушение международного права? Вы что издеваетесь? Вы без всякого повода нас остановили, открыли огонь по кораблю, идущему под коммерческим британским флагом. Да вы понимаете, что сейчас подойдет сопровождающий нас крейсер Royal Navy Король Альфред, под который вы так нагло вырядили свою посудину, вообще официально утонувшую, между прочим, и сметет вас с поверхности моря за нападение на корабли торгового флота Его Величества Короля Эдуарда. Ну, если честно, то, да, издеваюсь, наслаждаясь моментом, пробормотал себе под нос на русском Карпышев. С момента, когда он, хромая, вошел в салон командующего перегоном, он чувствовал себя кем-то вроде капитана Джона Сильвера на захваченном абордажем фрегате, и вел себя несколько развязно. Вслух же капитан первого ранга императорского российского флота произнес: «Нет, что вы, я искренне не понимаю, чем именно вы недовольны. Ваши корабли находятся у берегов страны, с которой Россия находится в состоянии войны. Вы командуете 2 крейсерами, которым уже присвоены японские имена, и вы возмущаетесь, что я вас остановил. А насчет короля Альфреда он вас составил еще до Сингапура именно потому, что Foreign Office не хочет слишком уж явно вмешиваться в войну между Россией и Японией.